В прошлом году, возвращаясь как-то после длительной вечерней прогулки, мы зашли к ней и с полчаса отдыхали у нее в саду. Она любила меня, я всегда дарила ей какие-нибудь старые вещи. Можно было, пожалуй, эту ночь провести у нее дома, и никто бы не додумался искать меня там. По улице проезжала повозка. Я хотела было ее остановить, но потом раздумала — слишком опасно, да и мелких денег у меня не было. Волей-неволей пришлось идти пешком. Завидев в темноте какую-нибудь тень или услышав шаги, я начинала дрожать и застывала на месте. Любой заподозрил бы неладное, увидев ночью одинокую женщину на безлюдной загородной дороге. К счастью, мне никто не встретился, только около какого-то сада навстречу мне вышло несколько пьяных мужчин, горланивших песни, но все обошлось благополучно. Я перелезла через низенькую садовую ограду и переждала, пока гуляки пройдут мимо. На мое счастье, в саду не оказалось собаки, а не то мне пришлось бы худо. Уже на улице Сахрай-Еджидит я встретила сторожа, который устало волочил по мостовой свою палку. Но и тут мне повезло, он не заметил меня и свернул в темный переулок. Увидев меня, кормилица и ее старый муж были несказанно удивлены. Я рассказала им небылицу, которую придумала по дороге. Мы с дядей, старшим братом матери, возвращались из Скутари, но у экипажа сломалось колесо. В такой поздний час другого экипажа найти не удалось, пришлось возвращаться пешком. И издали увидели огонек в вашем доме. Дядя сказал: «Ступай, Фериде, это не чужие, переночую кормилицы, а я зайду к своему товарищу, который живет поблизости». Мой рассказ был не очень складен. Пожалуй, эти простодушные люди не очень поверили ему. Однако приютить у себя на ночь госпожу было для них большой честью, и они не досаждали мне расспросами. На следующее утро чистенькая, пахнущая цветочными духами постель, приготовленная бедной кормилицей для меня, была пуста. Если женщина и заподозрила неладное, то было уже поздно, птичка улетела. В эту ночь, потушив лампу и уставившись в темноту, я разработала подробный план, в котором основное место отводилось моему диплому, перевязанному красной ленточкой. До того дня я считала, что ему суждено валяться и желтеть в шкафу, но теперь все мои надежды и чаяния были связаны с этой бумажкой, о которой посторонние отзывались весьма похвально. И вот, благодаря диплому, я смогу работать учительницей в каком-нибудь вилайете. Это провинция, губерния, округ. В каком-нибудь вилайете Анатолии и быть всю жизнь среди детей веселой и счастливой. До отъезда из Стамбула я решила укрыться в Эйюбе, у Гюльмисаль-Калфы, старой черкешенки, которая была нянькой моей покойной матери. Когда мать выходила замуж, Гюльмисаль пристроилась помощницей у старой надзирательницы из Эйюба. Она очень любила мою мать и терпеть не могла теток, которые платили ей тем же. Пока была жива бабушка, Гюльмисаль иногда приходила в особняк, приносила мне пестрые разноцветные игрушки, которые продавались только в Эйюбе. Но после смерти бабушки няня перестала у нас появляться, и тетки тотчас забыли о ней. Не знаю причины этой неприязни, но мне кажется, в прошлом у них были какие-то счеты. Словом, для меня во всем Стамбуле не было места надежнее, чем дом Гюльмисаль-Калфы. Я была уверена, что получив мое письмо, содержание которого представлялось мне все отчетливее, тетка только всплакнет. Это ничего. Ну, а что касается подлого сыночка, думаю, совесть не позволит ему показаться мне на глаза. Человек, как-никак, даже если он и выследит мое место пребывания. Рано утром я подошла к дому Гюльмисаль. Калитка оказалась открытой. Хозяйка мыла каменный дворик. Выкрашенные хной волосы выбивались у нее из-под платка. На босых ногах были банные чувяки. Я остановилась у калитки и молча наблюдала за нею. Лицо мое было плотно закрыто чедрой. Гюльмисаль не могла узнать меня. — Вам что-нибудь надо, ханым? — спросила она, растерянно тараща поблекшие голубые глаза. Судорожно глотнув несколько раз воздух, я спросила: — Дады, няня, не узнаешь? Мой голос неожиданно поразил Гюльмисаль. Она отпрянула, словно в испуге, и вскрикнула: «Аллах всемогущий! Аллах всемогущий! Открой лицо, ханым!» Я поставила чемоданчик на мокрые плиты двора и откинула чедру. «Гюсиде!» — глухо вскрикнула Гюльмисаль. «Моя Гюзиде!» «Пришла! Ах, дитя мое!» Она бросилась ко мне и обняла слабыми руками со вздутыми венами. Слезы ручьем текли по ее лицу. «Ах, дитя мое! Ах, дитя мое!» — всхлипывала она. Мне была понятна причина такого волнения. Говорили, что с возрастом я все больше походила на покойную мать. Одна ее давняя подруга часто говорила: «Не могу без слез слушать Фериде. Голос, лицо, совсем Гюзиде в 20 лет». Вот почему так разволновалась Гюльмисаль Калфа. До этой встречи я никогда не думала, что слезы на глазах у женщины могут доставить мне столько радости. Я помню мать как-то очень смутно. Неясный образ ее, всплывающий в моей памяти, можно сравнить, пожалуй, со старым запыленным портретом, где краски потускнели, а контуры стерлись. С портретом, который давно уже висит в забытой комнате. И до того дня этот образ не пробуждал во мне ни грусти, ни чувства любви. Но когда бедная старая Гюльмисаль Калфа закричала: «Моя Гюзиде!», со мной произошло что-то непонятное. Перед глазами вдруг возник образ матери, защемило сердце, и я заплакала навзрыд, приговаривая: «Мама! Мама! Мамочка!» Несчастная черкешенка, забыв про свое горе, принялась утешать меня. Я спросила сквозь слезы: «Скажи, Гюльмисаль, я очень похожа на маму?» «Очень, очень, дочь моя! Увидев тебя, я чуть с ума не сошла. Мне почудилось, будто это Гюзиде. Да пошлет тебе Аллах долгой жизни!» Через минуту Гюльмисаль, заливаясь слезами, раздевала меня, как ребенка, в своей комнате, окна которой выходили в выложенный камнями дворик. Никогда не забуду радости первых часов пребывания в ее маленькой комнатушке с батистовыми занавесками на окнах. Гюльмисаль раздела меня и уложила в кровать, застеленную тканым покрывалом. Я положила голову к ней на колени, и она гладила мое лицо, волосы и рассказывала о матери.